Лилии среди терний. Кассета 10. Наверное, он так спешил, что потерял обувь, и теперь его ноги были в ссадинах. При виде ребенка проповедник прервал свою речь. Со слезами ребенок подбежал к нему. «Папа, папа, пожалуйста, беги отсюда! Сюда направляется милиция, папа! Пошли, пошли скорее! Я специально бежал так быстро, чтобы успеть! Их очень много! Они с автоматами!» Мальчика всего трясло от страха, и пастор попытался успокоить ребенка. Все примолкли, но в тот же миг три молодых служителя встали, чтобы обратиться к братьям и сестрам. Они успокоили и утешили присутствующих. «Дорогие возлюбленные, не бойтесь, сам Господь среди нас. Давайте помолимся Ему». После молитвы все запели одну из самых любимых своих песен. «О Господь, обитающий на небесах, я поднимаю на Тебя свой взгляд». Местные чиновники, появившиеся в доме, самодовольно окинули взглядом присутствующих, заранее предвкушая победу. Сразу же вслед за ними решительно прибежали вооруженные до зубов отряды народной армии. Они окружили место собрания христиан и начали их всячески оскорблять. Но те едва ли что-то воспринимали всерьез, потому что продолжали петь песни и молиться. Выкрики солдат утопали в громком и радостном пении. Чувство ненависти к христианам переполняло их сердца, и они, казалось, только ждали команды, чтобы наброситься на беззащитных людей. Через минуту часть из них получила приказ схватить трех служителей, руководивших пением и молитвой, потому что пастор в тот момент пытался успокоить своего сынишку. При этом христиане обступили его, и он смешался с толпой. Арестованных привели в управление, возле которого уже собралась толпа ратозеев. Прямо во дворе правления, под удивленные взгляды прохожих и злобные выкрики солдат, трех братьев остригли наголо, и каждому из них нарисовали на голове красный крест. Зрители были в восторге, комментируя происходящее. «Эй, христиане, где ж ваш Бог? Почему он не придет вам на помощь?» Некоторые, стремясь выплеснуть на невинные жертвы свою злобу и агрессию, бросали в них все, что попадало под руку, плевали и оскорбляли. Однако среди обезумевшей толпы были такие, которые говорили друг другу: «Этим молодым парням стоит отдать должное. Они очень смелые, если до сих пор не отреклись от своей веры. Их Бог должно быть реален, иначе зачем им терпеть столько унижений?» Следующие три дня братья провели в камере, запертые там без еды и питья. Многие христиане приходили проведать их, приносили им передачи, но солдаты их прогоняли. Когда к концу третьего дня трем заключенным принесли немного риса, один из охранников язвительно предупредил: «Мы хотим, чтобы вы ели прямо на наших глазах. Нам интересно, будете ли вы молиться перед едой на этот раз, или, может, вы не настоящие верующие?» Среди китайских христиан принято перед едой поднимать миску с пищей вверх, после чего произносится благодарственная молитва Богу. Первый заключенный поднял по привычке свою миску, закрыл глаза и начал громко молиться, благодаря Господа за пищу. В тот же миг один из солдат подскочил к нему и с такой силой ударил молящегося человека по лицу, что тот упал со стула. Миска с рисом улетела далеко в угол. После этого все взоры устремились на второго заключенного. Тот без малейшего колебания также поднял свою миску и начал молиться. Охранник подошел и так сильно ударил его в грудь, что заключенный без сознания тоже упал на стол, стоявший позади него. Третий христианин, с трудом смотревший на зверство, которое творили солдаты с его братьями, мысленно воззвал к Богу: «Господь, помоги мне воздать Тебе славу». Когда и он начал молиться, охранники были вне себя от злости. Один из них хотел уже было вылить одному из братьев, который по-прежнему лежал без движения, на голову кипяток из чайника, но начальник остановил его. «Если ты это сделаешь, он погибнет, и мы лишимся рабочей силы. Не стоит делать этого. Они хоть и упрямые, но трудолюбивые. Единственный их недостаток – это непоколебимая вера. Последующие дни богослужения и молитвенные собрания проходили по графику. Однако через неделю нескольких христиан задержали. Очередная волна гонений не могла укротить пыл верующих. Даже наоборот, церкви продолжали расти, а в соседних селениях многие приходили ко Христу. Власти были весьма озабочены. Почему? Потому что преследования и аресты ничего не давали. Им снова пришлось признать свое бессилие и просить помощи из других мест. На этот раз они обратились за помощью к местным органам власти соседних округов, к службе безопасности, налогового управления, Министерства транспорта и других органов. Теперь власти были уверены, что смогут взять ситуацию под контроль и разрешить эту проблему. Чиновники предполагали, что через неделю с проблемой распространения христианства им удастся покончить. Но через два месяца невероятных усилий они должны были признать, что и на этот раз им ничего не удалось достичь. В связи с этим было созвано представительное подпартийное собрание, на котором был разработан план действий. Они решили создать небольшие группы и проведать лично каждую семью, чтобы рассказать об учении Макса и Мао и доказать ошибочность христианской веры. Когда партработники приближались к деревне, они услышали звуки многоголосого пения. Они увидели людей, которые усердно работали в поле и одновременно радостно пели псалмы. Когда они разделились на небольшие группки и отправились по домам, их окружили дети, следовавшие за ними по пятам и поющие звонкими голосами песни. Ситуация, в которую попали партийные функционеры, была для них несколько неожиданной. Визиты по домам христиан и дальнейшие разговоры ничего не дали, и потому они убрались ни с чем. Жители другой деревни, той же провинции, получили письмо, аналогичное тому, которое получили христиане из Лишана. Большинство из них с недавних пор стали искренними христианами и также отказались прекратить богослужение только потому, что им угрожала милиция. Однажды, воскресным утром, когда все христиане собрались вместе и уже несколько часов пребывали в православлении и восхвалении Бога, вдруг появились милиционеры, а также бойцы народной армии во главе со своим командиром. Они были вооружены и, прежде чем ворваться в дом, сделали для устрашения несколько предупредительных выстрелов в воздух. Солдаты набросились на пожилую женщину, которая в это время молилась вслух, и связали ее. Тут же другая сестра продолжила молитву. Она также была связана и арестована. Молитва, однако, не прервалась ни на секунду, потому что один за другим братья и сестры возносили хвалу Господу, после чего их арестовывали и уводили. Таким образом, были арестованы все присутствующие. Их ждали пытки, побои, допросы. Немолодой сестре в доме, в которой проходило собрание, приказали встать на колени на груду битой посуды. На ноги ей положили толстую бамбуковую палку, по краям которой стало двое солдат. Боль была настолько сильной, что вскоре сестра потеряла сознание. На следующий день ее проведали родственники, через которых она передала братьям и сестрам, что они и в дальнейшем могут рассчитывать на ее дом для проведения богослужений. Неподалеку от этой местности жил молодой парень, который почти уже закончил учебу в вузе и вскоре должен был стать учителем. В ночь перед своим последним экзаменом он проповедовал в собрании, но когда внезапно нагрянула милиция, его арестовали. Вскоре юношу исключили из университета, и он так и не смог сдать последний экзамен и получить диплом. Во время ареста его сильно избили и после этого подвесили к потолку в ванной комнате. В таком положении ему пришлось провисеть целую ночь. Осенью 1973 года церковь в Лишуане решила провести богослужение по случаю крещения. Количество людей, принявших Христа в свое сердце, совсем недавно было давно большим, и свидетельством тому было огромное желание многих из них принять крещение. Единственным местом, где можно было провести этот обряд, была река, протекавшая через это селение. В некоторых местах она была шире и мельче, чем обычно, так что можно было свободно перейти ее вброд. Руководители церкви понимали, какой опасности подвергают себя, поэтому богослужение решено было провести в полночь у реки. Но партийные работники разузнали о планах христиан и решили любой ценой воспрепятствовать им. Немного выше по течению реки они привезли и спрятали на берегу навоз домашних животных. Рядом притаились чиновничьи прислужники. Как только христиане приступили бы к крещению, они должны были лопатами сбрасывать навоз в реку, чтобы вода была полностью загрязнена нечистотами. А рядом с предполагаемым местом крещения затаилась другая группа, планировавшая помешать ходу этого таинства. Прислужники партийных чиновников заблаговременно запаслись булыжниками, чтобы атаковать ненавистных им христиан. Гнусные намерения партийцев стали известны христианам всего за несколько минут до крещения. В искренней молитве они обратились к Богу. «Господь, не у Тебя ли власть на земле и на небе? Ты ослепил безбожников в Содоме. Господь, мы просим Тебя подействовать своей всемогущей силой и явить чудо, чтобы мы без затруднений и помех могли провести крещение». Во время молитвы Святой Дух снизошел на них. Они исполнились силой и радостью и, молясь Богу, прославляли Его величие и милость. Казалось, что они в буквальном смысле слова собрались у трона Божьего и теперь молятся Ему, общаясь лицом к лицу. Величие Божье было сильнее, чем они когда-либо могли представить себе. «Будьте верными! Будьте верными! Разнесите эту новость повсюду! Будьте верны в том, что вам верено! Будьте верны своему Богу!» – пели они. Это была песня борьбы и противостояния, которую христиане исполняли много раз. В то время, когда Бог наполнил своим присутствием дом, а Святой Дух действовал среди христиан, внезапно начала дрожать земля под ногами. Зазвенела посуда, в стенах образовались трещины, а с потолка посыпалась штукатурка. Верующие продолжали петь, а дрожание становилось все сильнее. Дома в деревне сотрясались под натиском неведомой силы, а вскоре задрожали холмы и равнины, покрытые лесом. Послышались звуки, напоминающие приглушенные раскаты грома, как землетрясение, надвинувшиеся на эти горы. Деревья трещали, ломались и падали, и страх объял всех людей. Только молящиеся христиане, казалось, не замечают ничего происходящего. Некоторые сестры остались у себя дома, так как молитвенное собрание считали не настолько важным, чтобы пожертвовать ради него своими домашними делами. Но когда они вдруг почувствовали, что земля дрожит под ногами, а посуда неистово стала дребезжать, они тут же догадались, что это не просто землетрясение, а действие Святого Духа. Многие из сестер бросили свои домашние заботы и помчались к тому месту, где проходило молитвенное собрание, чтобы им ощутить присутствие Божье. И вместе со всеми они начали прославлять Бога и делали это так, как никогда прежде. Когда шум немного утих, присутствующие попросили одного из братьев сказать проповедь. Его ответ поразил всех. «Я верю в Иисуса Христа уже больше 50 лет, но никогда в моей жизни не было такого служения, как это. Я просто не в состоянии сейчас говорить. Божье присутствие здесь слишком сильно». Христиане отправились к реке, где должны были вступить в завет с Господом 78 мужчин и женщин. Но куда же девались партийные работники и солдаты, которые так старательно готовили для них ловушку? Услышав мощное пение верующих и последовавшее после него непонятное явление, сотрясающее всю окрестность, включая то место, где они находились, эти люди сильно испугались и бросились на утек. Бог совершил что-то невероятное для того, чтобы защитить свой народ. В провинции Чжэньцзянь находилась деревня, в которой не было ни единого христианина. Одна женщина этой деревни очень сильно заболела после рождения ребенка и лежала при смерти. Врачи оказались бессильными в борьбе за ее жизнь. Когда последний раз пришел врач, чтобы осмотреть больную, его заключение было безнадежным. Она не доживет до конца этого дня. Когда женщина на какое-то мгновение пришла в себя, пролежав некоторое время в прохладной темной комнате, она из последних сил закричала: «Иисус, спаси мою жизнь!» Спустя некоторое время она полностью исцелилась. Это чудо потрясло всю деревню. В другом доме, в той же местности, болел пожилой мужчина, который в течение многих лет мучился от того, что его нога была воспалена, и рана постоянно гноилась, издавая такой неприятный запах, что даже близкие избегали его, не говоря о посторонних, которые брезговали находиться поблизости этого мужчины. Уже много лет он страдал от этого воспаления и не имел покоя ни днем, ни ночью. От него отреклись не только друзья и соседи, но даже его собственные дети желали, чтобы он поскорее умер, потому что не могли больше смотреть на его страдания. В те дни в деревне только и говорили об исцелении безнадежно больной женщины. Когда больной узнал об этой новости, у него появилась надежда на выздоровление. Теперь он не мог найти себе покоя от мысли, что возможно такое чудо. Может быть, для него это последний шанс. Чем больше он думал об этом, тем беспокойнее становился. Ночью он ни на минуту не сомкнул глаз, представляя себя здоровым и бодрым, а утром уговорил племянников отнести его к исцеленной женщине. Когда больной увидел, как она сияла и цвела от счастья, то у него слезы выступили на глазах. Его желание исцелиться было таким огромным. Женщина предложила племянникам положить несчастного на ее кровать. После этого женщина спросила его, с какой целью он пришел к ней. Его ответ просто разрывал ее сердце. В его словах была и надежда, и разочарование. «Уважаемая», — обратился он к ней, — «я слышал, что вас исцелил врач по имени Иисус, и что вы были уже на пороге смерти. Как рассказывают люди, он вернул вас к жизни. Где он сейчас? Пожалуйста, скажите мне. Возможно, он поможет и мне». Женщина рассмеялась и любезно ответила: «Я с удовольствием расскажу вам все, что знаю, но, к сожалению, известно мне не очень много. Иисус – необычный врач. Он не приходит с сумкой, полной медикаментов. Кроме того, я его не видела. Я могу только сказать, что я исцелилась, когда призвала его имя. Он – Бог, и он слышит, когда мы призываем его имя. Это все, что я знаю. Если вы желаете, то мы можем помолиться вместе». Старик лишь кивнул в ответ. Целая гамма чувств, бушевавших в его сердце, отображалась на лице больного. Глаза были полны надежды и желанием, когда женщина села на край кровати, возложила на него руки и громко начала молиться: «Иисус, ты помог мне, совершил чудесное исцеление. Сейчас я прошу тебя об этом человеке. Приди скорее, помоги ему. Исцели, пожалуйста, его ногу, дорогой Иисус. Благодарю тебя, что ты слышишь меня». Она повторила эти слова несколько раз, и больной стал вполголоса повторять их за ней. После этого он развязал свою ногу, чтобы посмотреть, нет ли каких изменений. Рана была совершенно сухой. Племянники отнесли его домой. Мужчина не мог объяснить, как это произошло, но он знал, что неизвестный ему Иисус услышал его и дал ответ. Немного позже прошел зуд и боль, а на второй день нога была полностью исцелена. Этот человек был вне себя от счастья и радости. Целый день он ходил по деревне, наслаждаясь от того, что снова может ходить без помощи посторонних. Следствием этих двух чудес стало то, что каждый в деревне поверил в существование Иисуса, который может помогать больным. Достаточно было лишь произнести: «Иисус, помоги мне!» Они никогда не слышали об Иисусе, поэтому воспринимали слово «Иисус» как что-то вроде заклинания, произносили его с трепетом и передавали только родственникам или самым близким друзьям. Таким образом, весть об Иисусе распространялась во всех близлежащих деревнях. Однажды 4-летний ребенок из верующей семьи утонул в реке. Соседи-христиане повсюду искали труп мальчика и нашли его немного ниже по течению. Они достали его и отнесли в дом родителей, которые при виде умершего ребенка потеряли сознание. Христиане положили мальчика в комнате и с верой и усердием начали молиться. «Иисус, пожалуйста, спаси этого ребенка! Лишь Тебе под силу исцелять и воскрешать людей. Мы верим, что и на этот раз Ты совершишь чудо». Эти люди мало знали о Боге и Библии, но в одном они были уверены – Иисус слышит их молитвы. Пока христиане искренне молились над ребенком, образовав вокруг мальчика большой круг, местная колдунья, которая с помощью духов умерших также пыталась творить чудеса, заглядывала в окна, чтобы разузнать, как же эти верующие могут совершать такие неимоверные чудеса. Она довольно долго наблюдала за происходившим, а потом вдруг закричала голосом полным ужаса. «Ваш Иисус пришел! Неужели вы его не видите?» Христиане открыли глаза, но Иисуса они не увидели. Зато ребенок... Ребенок сидел на кровати и удивленно оглядывался по сторонам. Колдунья никак не могла успокоиться. «Когда вы громко призывали имя Иисуса, в комнате вдруг появился человек. Его тело и одежда сияли ярким светом, а лицо было преисполнено любви. Он дотронулся к мертвому мальчику, и тот поднялся. Ваш Иисус просто прекрасен. Он действительно живой и истинный Бог. С сегодняшнего дня я отрекаюсь от своих верований и буду следовать за вашим Иисусом». Она попросила нескольких христиан к себе домой, и они собрали всех ее башков, жертвенники и всю колдовскую утварь и сожгли во дворе. За период между 1955 и 1975 годы христианские церкви Китая претерпели еще более жестокие притеснения. В первом полугодии 1976 года Хон Гвенванг, один из приближенных Мао, обнародовал постановление, в котором указывалось число христиан, подлежащих расстрелу. Это была очень большая цифра, но когда постановление дошло до местных органов власти, то банда четырех, в которую входил Хон Гвенванг, уже была отстранена от власти. После этого давление на христиан несколько ослабло, и с конца 1976 года по 1980 год в стране царила относительная свобода. Многие христианские лидеры, часть из которых около 20 лет своей жизни успели провести в лагерях и тюрьмах, были, наконец, отпущены на свободу. Некоторые провинции переживали такую свободу и пробуждение, о котором никто не мог мечтать. Церкви разных провинций были охвачены могучим действием Святого Духа и росли не только количественно, но и духовно. В 1980 году правительством было возобновлено движение по созданию Триединой Патриотической Церкви. Те христиане, которые открыто отреклись от веры в Иисуса и больше не служили Ему с тех пор, как начались преследования, стали теперь лидерами этой церкви. Так государство решило использовать их в своих интересах, назначая их служителями, а христиан принуждая признать их и подчиниться их руководству. Верные служители Божии, которым пришлось пострадать во имя Иисуса Христа, разгадали коварные планы правительства и поняли, что патриотическая церковь – это детище партии, которая полностью находилась в подчинении правительства. Но они были измучены преследованиями и не имели сил бороться. Эта группа христиан была насильно присоединена к Триединой Патриотической Церкви. Они обучались в контролируемых государством группах, в которых неверующие партийцы позволяли определять содержание обучения. Намерение правительства было очевидным. Оно хотело контролировать все обучение в церкви, чтобы тем самым управлять мышлением, верой и действиями христиан. Руководство Триединой Патриотической Церкви, имевшее местные органы управления в каждой провинции, составила своеобразный устав, который был назван «10 запретов» или «8 запретов». Количество запретов определяли органы управления на местах. Уставы всех провинций обязательно должны были содержать следующие 8 пунктов. Запрещается. Первое. Проповедовать вне стен Триединой Патриотической Церкви. Второе. Поститься, молиться, исцелять больных или изгонять злых духов и обращать людей в христианскую веру. Третье. Общаться с служителям разных церквей, принимать новых лидеров на работу в церковь только после соответствующего собеседования с официальными представителями Триединой Патриотической Церкви. Четвертое. Посещать церковь лицам, не достигшим 18 лет. Пятое. Проводить водное крещение без соответствующего разрешения местных органов власти. Шестое. Проявлять на богослужениях дары Святого Духа. Седьмое. Проповедовать, основываясь на книге Откровения, книге Даниила, 24 главе Евангелия от Матфея, а также на темы, касающиеся второго пришествия Христа. Восьмое. Проводить встречи по изучению Библии. Таким образом, христиане попадали под влияние Триединой Патриотической Церкви, а тем самым атеистического государства. Многие из них не понимали, что происходит в действительности. Им казалось, что только теперь они обрели, наконец, долгожданную свободу и спокойствие, о котором столько лет мечтали. Они радовались от мысли, что наконец-то получили долгожданную свободу и покой, и теперь могут открыто верить в Иисуса Христа. Такие церкви благословляли правительство и даже не подозревали о том, что время гонений еще не закончилось. Просто правительство избрало новую тактику, которая выглядела намного миролюбивее, но по своим последствиям была намного разрушительней, чем прямые нападки. Но слава Богу, что он нашел людей, через которых мог действовать. Во все времена, при любых обстоятельствах, Бог находил людей, открывающих для Него свое сердце, и через них мог благословлять народ. Они стали светом для находящихся во тьме. В каждом селе и в каждом городе Бог призывал исполненных духом братьев и сестер, шедших наперекор большинству, разоблачать ложные учения и сатанинские намерения патриотической церкви. Они помогали христианам, которые того желали, разобраться в сложившейся ситуации. Благодаря им у многих из них словно спала пелена с глаз, и они, оставив Триединую Патриотическую Церковь, снова вернулись в домашние церкви. Даже несмотря на то, что служителям некоторых церквей не хватало теологического образования, Святой Дух восполнял своим присутствием этот недостаток. Церкви начали возрождаться, и все больше и больше людей стали приходить к Богу. Разумеется, такое положение не устраивало руководство Триединой Патриотической Церкви. Когда они поняли, что никакие угрозы и обещания не помогают, решили обратиться за помощью к органам власти, считавшим, что самыми жестокими и решительными мерами необходимо запретить существование домашних церквей. Они не хотели осознать того, что, выступив против противников официальной церкви, они тем самым отпугнут от своей церкви верующих, которые рассредоточатся по домашним церквям. В 1983 году началось массовое, целенаправленное преследование домашних церквей. Правительство хотело вывести подпольные церкви, как они называли домашние церкви, на поверхность, загнав их в свою Триединую Патриотическую Церковь. Фактически, они стремились добиться контроля над христианами. В округе К насчитывалось много верующих. Их количество увеличивалось с каждым днем, и помещение, где проходили богослужения, уже не вмещало всех желающих. Тогда руководители различных групп решили собрать деньги и построить новое большое здание, где бы они могли прославлять Бога и в котором хватило бы места для всех. Христиане вкладывали все свои сбережения и силы на постройку здания. За короткое время дом молитвы был построен, и все от души радовались этому. Но то, что произошло после этого, никто не ожидал. Руководитель официальной церкви округа, ранее знавший Бога и служивший ему, теперь отрекся от веры, пришел с группой атеистов к молитвенному дому и начал громить его. Один 70-летний христианин, беспомощно наблюдавший за этим варварством, расплакался как ребенок. Предводитель группы посмотрел на плачущего старика и рассмеялся. Он тут же послал человека, чтобы тот донес на старого христианина в службу безопасности. Полицейские вскоре прибыли на место событий, схватили старика и избили, переломив ему кости рук, кисти рук. Христианин лежал без сознания на дороге, пока его не подобрали другие христиане. В качестве следующего мероприятия правительство организовало так называемые курсы по перевоспитанию. Каждый христианин, который не был готов примкнуть к официальной церкви, должен был пройти эти курсы. Многие христианские лидеры, без компромиссов служившие Господу, которых поэтому нужно было отстранить от служения, попадали под арест и получали обвинение в принадлежности к секте крикунов. Но все выглядело так, как будто правительство само подливало масло в огонь. Чем сильнее оказывалось давление на христиан, тем больше домашних церквей создавалось повсюду. Они росли, делились, предоставляя Богу работу там в полную силу. В то же время многие руководители оставили свою основную работу, чтобы взять под персональную ответственность быстро растущей церкви. Вызванное Святым Духом пробуждение распространилось на всю территорию Китая, и везде появлялись братья и сестры, которые готовы посвятить себя служению. Они не боялись проповедовать как перед церковью, так и публично перед неверующими и знакомить их с Иисусом. Благая весть о Христе, словно сильнейший ураган, пронесшийся по стране, все больше и больше набирала силу. Действие Святого Духа до начала 80-х годов можно было сравнить с небольшим, но сильным огнем в виде факела, который светло и ярко пылал, но был очень маленьким, чтобы зажечь огнем такую большую страну. Все попытки сатаны затушить этот огонь заканчивались поражением. Наоборот, вся страна постепенно зажигалась от этого небольшого факела, превращаясь в неконтролируемый властями пожар, который охватывал все провинции. Этот огонь был зажжен благодаря любви Бога к людям и благодаря преданности христиан своему Богу. Это были простые, в большинстве своем необразованные люди, чьи сердца были открыты навстречу Богу. Весть об Иисусе захватила провинции Аньхой и Хэнань. Во многих районах количество христиан достигло 100 тысяч. Лишь немногие из них поддавались угрозам и обману патриотической церкви. Это было очень тяжелое время для христиан. Верующие тяжело переживали за арестованных братьев и сестер, зная, каким пыткам они подвергаются, и старались подбадривать друг друга. Обстоятельства заставили христиан действовать решительно. Прежде всего, они объединились в молитве. «Отец Небесный, мы очень желаем, чтобы наступило пробуждение, и многие люди пришли к Тебе. Если для осуществления Твоей воли нам придется пострадать или даже отдать жизнь, то мы готовы принять все». Что же переживали в то время христиане, попавшие в тюрьму? На каждом шагу их поджидали несправедливость и издевательство. Они пролили немало слез, стремясь оставаться непоколебимыми в вере. Однако Бог слышал каждый стон, каждую молитву отчаяния, помогая своим детям. Через заключенных христиан Он касался сердец неверующих людей. В женской тюрьме 1/3 заключенных отдала свою жизнь Иисусу, и каждая женщина услышала свидетельство об Иисусе перед тем, как войти на волю. В провинции Хэнань была создана группа молодых людей, которые полностью посвятили себя служению Богу. Они преследовали только одну цель – рассказать своему народу об Иисусе. Через них в Хэнань пришла новая волна пробуждения. Перед публичными выступлениями юноши и девушки молились. «Господи, мы не просим Твоей защиты от милиции и арестов. Для нас собственная безопасность не столь важна. Мы стремимся к одному – служить Тебе. Мы хотим ощутить Твою силу и величие. Пусть как можно больше грешников познают Тебя как единого истинного Бога и примут Тебя в свое сердце. И Господь благословлял их служение, осуществлял через них много чудес и знамений. Однажды за агитацию религиозных предрассудков молодых христиан арестовали. Это не огорчило их, потому что они успели выполнить Божье поручение. Несмотря на то, что количество христиан в провинциях Аньхой и Хэнань постоянно увеличивалось, их знание о Боге, Библии и Святом Духе было довольно ограниченным. Христиане ощущали недостаток Библии и учителей, которые могли бы повести их дальше. Эта проблема стала их постоянной молитвенной просьбой. В конце 1985 года в провинцию Хэнань прибыл известный пастор для встречи с руководителями домашних церквей. Служителям из разных районов пришлось преодолеть значительное расстояние, чтобы увидеть и услышать гостя. Пастор повел разговор о Святом Духе как третьей личности Триединого Бога. Он предложил слушателям помолиться вместе об исполнении силой Святого Духа. К удивлению пастора, реакция зала была достаточно прохладной. Руководители опасались, что их поведут ложным путем. Они уже встречали христиан, так сказать, исполненных духом, однако их поведение отталкивало окружающих. Они еще не могли провести четкую грань между духовным исполнением и демонической одержимостью. Чтобы избежать ошибки, слушатели один за другим покинули зал. Разочарованному пастору осталось молиться об их прозрении. Зимой 1987 года некоторые недоразумения привели к разрыву между пасторами домашних церквей. Случилось так, как писал апостол Павел. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Римлянам 8:28. От церкви отделилась именно та группа, которая была настроена против всего, что касалось Святого Духа. В июле 1988 года тот же пастор опять приехал в провинцию Хэнань и продолжил незавершенную тему. На этот раз слушатели были больше открыты, а ярых противников Святого Духа просто не пригласили на встречу. Если вы желаете закончить работу, которую вам поручил Господь, вам обязательно необходима сила Святого Духа. Собственными усилиями вы не справитесь. Однако это можно сделать довольно просто, если дать Святому Духу место для действий, призывал пастор. Во время беседы ему в конце концов удалось убедить братьев в важности познания Святого Духа и исполнения его силой. Жизнь пастора, который ближе познакомил верующих в провинции Хэнань с третьей личностью единого Бога, была исполнена любви к китайскому народу. Он объездил Китай вдоль и поперек, неся огонь Святого Духа в самые отдаленные уголки. Неверующим он раздавал Библии, а новообращенных учил, как прославлять Бога в молитвах и пении. Пастор часто молился и постился за духовный рост китайских церквей. На одной из встреч для служителей он проникновенным голосом сказал: «Я посвятил служению в Китае себя и свою семью и готов умереть за Христа». Этот человек много сделал для прославления Господа, и он оберегал его от преследований службы безопасности и арестов. Чжэцзянь – небольшая по размеру, но густонаселенная провинция на побережье Восточно-Китайского моря, которая насчитывает 40 миллионов человек. Ханчжоу, столица провинции, считается одним из самых живописных и богатых городов Китая. Именно в этой местности жили и несли служение первые миссионеры, благодаря которым христианство здесь получило мощное основание. С тех пор, как Триединая Патриотическая Церковь обосновалась в округе Це, провинции Чжэцзянь, домашние церкви стали претерпевать постоянное гонение. К нападкам извне добавились еще внутренние неурядицы, которые привели впоследствии к расколу. Так же, как и в церкви Хэньяна, здесь произошло отделение небольшой группы христиан, что явилось очень болезненным процессом, однако оно существенно не повлияло на деятельность основной церкви. Это был подготовленный этап к следующему историческому периоду развития христианской церкви в Китае, который характеризовался активным миссионерским служением. 1986 год принес с собой политику открытых дверей, когда можно было быстро заработать неплохие деньги. Пока люди использовали благоприятное время для получения прибыли, многие христиане отправились в автономный район внутренняя Монголия, провинция Шаньси, Юньнань и ряд других, чтобы рассказать людям о его Иисусе Христе. Те члены церкви, которые остались дома, ощущали ответственность за служение миссионеров и искренне молились за их безопасность. Зимой 1987-го путешествующие христиане прибыли в сельские районы провинции Шаньси, чтобы там прямо на улицах свидетельствовать об Иисусе Христе. Бог укрепил их, совершив через них много чудесных исцелений, когда христиане молились об исцелении больных. Многие люди сделали выбор и приняли Христа в свое сердце, после чего возникали все новые и новые церкви. Это было тяжелое время образования и становления церквей, которые делали свои первые шаги. Новообращенные были очень благодарны Иисусу и воодушевлены тем, о чем рассказывали им братья и сестры по вере. Но потом у миссионеров сложилось впечатление, что Святой Дух хочет временно приостановить их служение в той местности и направить в другие районы. В день их отъезда шел сильный снег. Вокзал находился за невысокой покатой горой, покрытой большим слоем снега. Но молодых христиан невозможно было отговорить, чтобы они не провожали своих дорогих гостей на вокзал. Братья и сестры прокладывали дорогу по свежему снегу, вступая в сражение с порывистым холодным ветром. Молодые люди, окружив гостей, внимали каждому их слову, которым миссионеры пытались их подбодрить. Стоя на перроне, молодежь плотнее прижималась к гостям, как бы желая оградить их от злого ветра, умоляя: «Братья, не оставляйте нас одних, останьтесь с нами еще на некоторое время, чтобы научить нас Слову Божьему. Когда вы уедете, кто будет наставлять нас? Нам так нужен пастор и учитель». Их волнение действительно было небезосновательным, потому что новообращенные не представляли, как смогут наладить свою духовную жизнь без старших братьев. Много слез было пролито в то утро. Не замечая того, они привлекли к себе внимание со стороны других пассажиров, ожидавших того же поезда. С нескрываемым интересом те наблюдали за трогательной сценой прощания. Некоторые вслух выражали свое удивление: «Я еще никогда не видел, чтобы люди с такой любовью относились бы друг к другу, как эти. Они что, все родственники?» И один из любопытствующих обратился прямо к миссионерам: «Я вижу, ваша семья так неохотно с вами расстается. Почему вам не остаться бы?» Когда поезд тронулся с места, друзья еще долго махали им вслед. Миссионеры, разместившись в своих купе, первым делом обратились в молитве к Богу: «Господь, ты видишь эти молодые души, оставшиеся на перроне, которые только недавно познали Тебя. Они так нуждаются в пасторах и учителях. Отец Небесный, мы просим Тебя, призови зрелых, опытных христиан, которые могли бы взять на себя решение этой проблемы». За период между 1987 и 1990 годами все встречи в округе Це, провинции Чжэньцзянь, проходили под девизом «Идите и проповедуйте Евангелие». В начале каждого года организовывались группы миссионеров, которые были готовы нести благую весть об Иисусе в самые отдаленные уголки страны. Они переживали нечто такое, о чем говорит Священное Писание: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Псалом 125, 126, 5, 6. Большинство миссионеров не имели высшего образования. Мало того, они даже не владели официальным китайским языком и говорили на местном диалекте. Однако их сердца переполняло желание служить Иисусу. Куда бы ни шли миссионеры, везде рассказывали людям о Спасителе и молились вместе с ними. Фуцзянь граничит на юге с провинцией Чжэньцзянь. Здесь расположено много оживленных портовых городов, а центр провинции образует гористая, труднопроходимая местность. До 1987 года все христиане Фуцзяня входили в Триединую Патриотическую Церковь. Не было ни одной обособленной церкви. Меньше всего христиан было на севере провинции, и жили они все разрозненно, так что фактически были предоставлены сами себе, то есть были похожи на овец, не имеющих пастыря. Весной 1988 года церковь города Це, провинции Чжэньцзянь, направила сюда группу миссионеров. Благовестники не жалели сил, покоряя высокие горы и преодолевая бурные реки для того, чтобы отыскать тех одиноких христиан, которые еще жили в этой местности. Везде, где бы они ни проходили, миссионеры рассказывали людям о Христе, а также предлагали им принять Его как личного Спасителя. Через них Святой Дух осуществлял много чудес, благодаря чему людям легче было поверить в Бога. Вскоре в этой местности возникло 20 новых церквей. В округе Э на севере провинции Фуцзянь главенствующее положение занимала Триединая Патриотическая Церковь, которая отвечала не только за людей в столице округа, где она была организована, но также за людей близ лежащих деревень. Пасторы этой церкви не знали, что такое жизнь с Богом. Вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности и посещать близлежащие церкви, они вели непристойный образ жизни. Но когда узнали, что в их округе появились христиане, прибывшие из округа Це провинции Чжэньцзянь, чтобы рассказывать людям об Иисусе и послужить христианам, им это не понравилось, потому что было задето их самолюбие. Никто, считали они, не имеет права вмешиваться в их дела и срывать покрывало со всей той мерзости, в которой они сами погрязли. Эти служители сразу же написали жалобу в местные органы власти, сообщая о недозволенных мероприятиях, которые проводят прибывшие миссионеры. Они потребовали от соответствующих органов срочно разыскать нежелательных пришельцев и выдворить их за пределы провинции. Для местного руководства такая инициатива со стороны пасторов Патриотической Церкви была воспринята с одобрением, и они тут же отправили им в помощь необходимых людей. С того дня местные пасторы и партработники объединились против служений в частных домах. Единственным местом, где разрешено было проводить собрания, было здание Триединой Патриотической Церкви. Но большинство христиан этого округа жило в горах, на расстоянии от 10 до 100 километров от города. Общественного транспорта, соединявшего деревни с городом, не было вообще. Сказать людям, что вы должны посещать христианские собрания только в городе, было равноценно отречению от Христа, и то и другое было невозможно. Несмотря на преследования и аресты, христиане не собирались приостанавливать богослужение, соблюдая при этом все меры конспирации. Церкви процветали, невзирая ни на тяжкие условия, в которых им приходилось существовать. Христиане начинали все больше доверять Богу, радость наполняла их, и много новых людей открывали свои сердца Иисусу. В то время одна сестра по имени Цхи из округа Це, находящаяся в провинции Чжэньцзянь, переехала в провинцию Фуцзянь, где и поселилась на некоторое время. Она знала, что Бог предусмотрел для нее служение в этой местности. Сначала она сама молилась в своей комнате, потом познакомилась с местными христианами, и уже вскоре в ее квартире регулярно встречались дети Божии для совместной молитвы, пения и чтения Библии. Сестра Цхи любила Иисуса от всего сердца, она хорошо знала Слово Божье. В течение нескольких лет она стала истинной христианкой, которая изучала не только Божью любовь и милосердие, но была полна сил и желания послужить Господу. Каждый, кто имел честь познакомиться с ней, находясь в ее присутствии, чувствовал наслаждение от общения с христианкой и задавал себе вопрос, что за скрытый источник сил находится в этой женщине. Прошло немало времени, прежде чем люди начали приходить через нее к Богу. Если сестра Цхи молилась за больных, то Святой Дух совершал множество чудес – благодаря чему люди стремились больше узнать об Иисусе. Вскоре богослужения в доме сестры Цхи приобрели такую популярность, что даже некоторые верные члены Триединой Патриотической Церкви стали предпочитать встречи у госпожи Цхи официальным богослужением в их церкви. Ее квартира уже больше не могла вместить всех желающих, и потому сестра Цхи разделила всех на три группы, которые должны были приходить к ней в разные дни. Она наладила также контакты с деревенскими христианами и регулярно приходила послужить им. Бог использовал эту сестру в разных служениях для того, чтобы благословить людей в этом округе. В декабре 1990 года Цхи отправилась на ежегодную конференцию служителей, которая проходила в ее родной провинции Чиндзянь. Она была поражена, насколько беспрепятственно и свободно мог действовать там Святой Дух и с какой радостью и воодушевлением христиане возносили хвалу Богу. По возвращению сестра с еще большим воодушевлением приступила к своему служению. Естественно, такой ход событий обеспокоил пасторов Патриотической Церкви, и это было понятно, ведь их собственное богослужение верующие посещали все реже, а те, кто все-таки еще приходил, слушал проповедь без всякого интереса, а о добровольном участии в каком-либо служении не могло быть и речи. Домашние же церкви процветали. Они организовывались повсеместно, на каждой улице. Это было похоже на эпидемию. И никакое давление, ни политическое, ни со стороны полиции, не имело воздействия. Служители Патриотической церкви не понимали, что заставляет людей рисковать собственной жизнью и безопасностью своей семьи ради какой-то подпольной церкви. Зависть и злость кипели в их сердцах. Единственное, что им оставалось, так это регулярно посылать в полицию доносы и требования о запрете функционирования домашних церквей. Тем самым они вызвали еще одну волну преследований, которая с невиданной силой обрушилась на молодых христиан на севере провинции Фунцзянь. Весной 1990 года власти выдвинули официальное обвинение против всех христиан, посещавших домашние церкви, называя их контрреволюционерами и нарушителями общественного порядка. В одном округе было арестовано более 30 христиан. Для двух женщин прокурор потребовал смертный приговор за то, что они якобы замолили нескольких человек до смерти. Пятеро духовных лидеров были также арестованы. Приговор обрекал их на пребывание в течение нескольких лет в исправительной трудовой колонии. Пятеро братьев находились вместе в одной камере с отъявленными преступниками, которым для развлечения не хватало только кротких христиан. Заключенных избивали братьев и мучили их изощренными методами. Одного из братьев звали Иин. Это был молодой человек, которого Господь лишь недавно призвал на служение. Он был верен Иисусу и с большой ответственностью нес пасторское служение на благо своей церкви. Кроме того, у него была хорошая богословская подготовка. На него стражи порядка особенно ополчились. Возможно, они считали, что его, как самого молодого, им удастся легко сломить. Иин постоянно допрашивали и избивали намного чаще, чем других христиан. Юношу обвиняли во всевозможных преступлениях. «Какие контакты у тебя были в Тайване? Сколько денег ты получаешь за проповедование своих акций? Как зовут твоих руководителей в округе Це, провинции Чиндзянь? Как часто другие христиане навещают провинцию Фунцзянь?» Ответ Иена был однозначен. «Не знаю». Тогда разгневанный следователь приказал помощникам: «Бейте его до тех пор, пока у него появятся ответы на все мои вопросы». Во время пыток Иин не раз терял сознание. Когда он снова приходил в себя, ему казалось, что его тело – это одна сплошная рана, но, стиснув зубы, молчал. Мир Божий наполнил Иина, и потому его уже не интересовало, что происходит с его телом. Мысли мужественного христианина были обращены к молодым церквям, за которые он нес ответственность. Кто вместо него возьмет на себя руководство этими церквями? Как они справятся, когда его не будет с ними? Пусть это не поколеблет их веры, только бы они не утратили доверие к Божьей любви и милости. После допроса Иина в толкнули в холодную темную камеру. Опираясь на ладони, он с трудом дополз до решетки, ухватился за нее окровавленными руками, подтянулся, чтобы встать на ноги. Из глубины его сердца вырвалась молитва, которая пронзила тюремные стены и устремилась к Божьему трону. «Господь, что будет с моей церковью, если я умру? Позаботься, пожалуйста, о моих дорогих братьях и сестрах. Помоги им крепко стоять на духовных ногах, чтобы никакие препятствия не испугали их. Я готов умереть здесь, но прошу тебя, дорогой отец, сбереги церковь». На следующий день состоялось заседание суда. Судья, несколько раз наклонившись вперед, внимательно посмотрел Инну в глаза и, четко выговаривая каждое слово, презрительным тоном произнес: «Генеральная линия нашей партии предписывает снисходительно обращаться с обвиняемыми, которые признают свою вину. Но тех, кто противится, ожидает суровое наказание. Сегодня я даю вам последний шанс». Ин молчал. Он не опускал глаз от колкого взгляда судьи, но и не пытался что-то высказать. Вдруг судья поднял кулак и грохнул им по столу. «Расстрелять!» — закричал он неистово. Подсудимый, шатаясь, поднялся с трудом, так как руки его были в наручниках, приподнял подол своей рубахи, и все увидели изувеченное ранами тело. «Я не совершил ни одного преступления, в котором мог бы признаться сейчас высокому суду. Вы видите, что на моем теле нет живого места. Это тело тленно, но моя душа невредима и будет жить вечно». Но Ина не убили. Через 6 месяцев его освободили из-за отсутствия состава преступления. Это было особое Божье благословение. Аньхой расположена в Восточном Китае и граничит с провинцией Чжэньцзянь. В 1989 году здесь, на высоком холме, должны были установить огромную статую языческого бога. По случаю ритуального возведения этой фигуры намечалось провести большой праздник, на котором, по прогнозам, должны были принять участие 1000 людей. Эту напыщенную церемонию местные власти рассчитывали провести с целью удовлетворения религиозных потребностей населения, которое стремилось облечь в какую-то форму своего суеверия. Христиане провинции Чжэньцзянь, узнав о намечающемся грандиозном событии, решили противостоять возведению башка. Но как? Молитвой? Постом? Публичным выступлением? Они изложили все эти проблемы Богу, молились и советовались друг с другом, после чего пришли к общему заключению. Бог желает, чтобы они также пошли на это оккультное мероприятие. Все церкви были едины в этом решении и направили в Аньхой сотни духовно сильных братьев и сестер. Они разбились на небольшие группки и окружили всю местность, на которой должно было проходить мероприятие невидимой живой сетью. Христиане были везде – под деревьями, где отдыхали путешественники, возле торговок, предлагающих недорогие закуски, рядом с языческим храмом и вдоль центральной дороги. Едва ли кому-либо из прибывших на праздник удалось пройти мимо них и не услышать весть об Иисусе Христе. Святой Дух подсказывал им множество идей, как привлечь внимание прохожих, и все эти замыслы не остались невостребованными. По всей округе рассредоточились молодые христианки, которые, вооружившись незамысловатыми инструментами, исполняли песни об Иисусе, что очень хорошо воспринималось людьми. Как только они начали петь, вокруг них сразу же собирались толпы людей, внимательно слушающие их. Участников мероприятия удивляли не только красивые голоса молодых девушек, но и их светящийся взгляд, их открытые лица. Молодые братья, которые не обладали ни даром красноречия, ни красивыми голосами, просто приглашали прохожих отдохнуть на расставленных ими покрывалах, бесплатно попить с ними чай и отведать нехитрой выпечки. При этом сразу же завязывалась беседа. Другие христиане ходили с большими сумками и раздавали маленькие цветные брошюрки, в которых были собраны самые важные сведения об Иисусе. Они были яркими и оформлены очень привлекательно, так что многие с интересом читали, что в них написано. Весть, которую до них хотели донести христиане, была понятной. Многие участники мероприятия впервые в тот день прочитали или услышали о Христе, который так возлюбил людей, что даже отдал за них жизнь. Молодежь объединилась в одну музыкальную группу и пели под губную гармошку, привлекая внимание прохожих. У них было много собеседников, которых интересовало, кто эти музыканты и что они здесь делают. Тем временем все больше людей стремилось забраться на холм. От вершины до самого подножья толпились люди. Желающих принять участие в мероприятии было много, и лишь некоторым удалось пробраться к самой фигуре башка. Но христиане были везде. Они призывали людей отвратиться от мертвых башков и злых духов и искать единого живого Бога. То здесь, то там слышалось: «Кто уверует в Иисуса, будет полностью свободен от всякой зависимости, болезней, страхов и проблем. Кто уверует в Христа, тот получит в подарок вечную жизнь. Кто уверует в Иисуса, тот может рассчитывать на исцеление от любой болезни». Слова христиан звучали повсюду, а Святой Дух касался сердец слушателей так, как этого не сделали бы никакие человеческие слова. И вот случилось самое большое чудо. Холм и вся окрестность вдруг сотряслись от силы и величия Божия. Многие люди приняли Христа в свое сердце. Они выбросили предметы оккультизма, которые носили с собой для почитания языческих башков, и растоптали их ногами. Волна Божьего познания вдруг охватила людей. Это был день Божьей милости, праздник, во время которого ликуют небеса. Дьявол, конечно же, не дремал. Люди пришли, чтобы поклониться ему, а вот теперь обращаются к Богу. Этого он не мог потерпеть. Руководители языческой церемонии, рассерженные таким поворотом событий, вызвали милицию для расправы с христианами. Стражи порядка за короткое время арестовали почти всех братьев и сестер. На вопрос, что они здесь делают, все верующие, даже не пытаясь оправдываться, отвечали одинаково: «Мы знали, что на церемонию возведения этого языческого бога придет много людей. Среди них будет много пьяных, мелких хулиганов, воришек, поэтому пришли сюда, чтобы предотвратить бесчинство, а также призвать людей отказаться от этого суеверия, потому что это ложь, и ничего хорошего она с собой не несет. Мы здесь для того, чтобы показать людям истинного Бога, который совершенно не похож на языческих башков и который оказывает на людей только положительное влияние». Милиционеры видели, что эти простые, необразованные деревенские люди действительно верят в то, что говорят, и не имеют злых намерений. Они не нарушили ни одного пункта закона, поэтому их освободили. Возвращаясь домой, христиане от всего сердца радовались, пели и благодарили Бога. А в родной церкви их с нетерпением ожидали любящие братья и сестры. Вскоре христиане отправились в очередное миссионерское путешествие. Церкви в провинции Шаньдун были особенными. Братья и сестры здесь служили Богу с полной отдачей и преданностью. Но как только Триединая Патриотическая Церковь взяла бразды правления в свои руки, все христиане попали под ее влияние. Христиане провинции Шаньдун все больше и больше замыкались в себе, отмежившись от общения с христианами других провинций. Весной 1989 года Бог направил двух благовестников из церкви в округе Це, что в провинции Чинцзянь, в провинцию Шаньдун. На богослужениях, которые они посетили, господствовала праздничная, но несколько скованная атмосфера. Оба гостя чувствовали себя как-то неуютно. Они не могли выразить свою радость, наполнившую их. Им не хватало присутствия Святого Духа, непринужденности и радости, которые всегда приходят с Ним. После собрания братья рассказали местным пасторам и служителям о конференции, которая должна была состояться через несколько дней. Услышав об этом, они тут же созвали внеочередное собрание, на которое были приглашены все духовные руководители из южных районов. остерегаясь каких-либо нововведений со стороны, они одобрили следующее. Сначала мы уточним все подробности этой конференции, а уже потом вынесем окончательное решение. Первым и самым важным вопросом пасторов из провинции Шаньдун к прибывшим миссионерам был вопрос. О чем будет идти речь на конференции? Гости из провинции Чжинцзян рассказали о пробуждении, которое охватило их церкви, делая акцент на том, что это осуществляется только благодаря действию Святого Духа. Они также рассказали о важности исполнения Святым Духом и о правильном отношении к Нему. Неожиданно один молодой человек, который был пастором провинции Шаньдун, встал и заявил громким голосом: «Нам необходимо исполнение Святым Духом. Я давно ощутил это, но до сих пор не осмелился затронуть эту тему». Другой брат поддержал его. «Мне уже тошно от скуки, которая отравляет наше богослужение. Нам всем необходимо пробуждение, о котором говорят эти братья». Так была подтверждена необходимость участия в конференции. Святой Дух использовал этих двух молодых людей, чтобы расставить акценты, прежде чем слово взяли скептики и критики. Так фактически был определен срок, когда должна была состояться христианская конференция. Прошло немного времени, и пасторы, а также активные христиане, собрались в южной части провинции Шаньдун для проведения многодневной конференции. Первое служение началось в 6 часов утра. Гости из Чжинцзяна, ссылаясь на Библию, рассказывали слушателям о Святом Духе, который был обещан всем христианам, о возрождении церквей и отдельных верующих, которые познали его. Потом братья объяснили, какова связь между общением со Святым Духом, прославлением и поклонением. Лишь только мертвые, которые лежат во гробах, не могут прославить Бога, но мы живые и должны поклоняться Ему. Для этого нам необходим Святой Дух. Проповедника поразило безразличие слушателей к сказанному. Было заметно, что затронутый вопрос совсем не взволновал их. Эти люди, едва познакомившись со Святым Духом, могли навсегда закрыться для Него. В эту ночь оба проповедника не сомкнули глаз, потому что искренне молились за перемены духовных руководителей Шаньдун. Второй день был похож на первый. Братья учили, объясняли, молились, но присутствующие сидели с каменными лицами. На третий день братья из Чжинцзян возложили руки на 13-летнюю девочку и помолились за нее, после чего та громко воззвала к Богу: «Господь, я прошу Тебя, смилуйся над нами!» Как только она произнесла это, вся атмосфера зала внезапно переменилась. Стена сопротивления была разрушена, и люди плакали и признавались перед Богом в своих грехах. Помещение наполнилось Божьей святостью и величием, а пасторов охватила глубокая боль за свои церкви, которые успели окаменеть в традициях и устоях, а также духовно уснуть под влиянием той политики, которую проводила партия. В тот день христиане пережили все то, о чем говорили братья в течение двух дней. Новообращенные были исцелены силой Святого Духа, и радость переполняла их сердца. В последний день конференции пасторы попросили обоих гостей помолиться за каждого из них с возложением рук, чтобы Святой Дух в еще большей мере снизошел на них. Во время молитвы Святой Дух сошел на каждого присутствующего в этом зале. Один пастор из провинции Шаньдун многие годы страдал от артрита, который так его замучил, что он уже почти не мог двигать руками. Боли были ужасными. Когда братья возложили на него руки и помолились за него, то в тот же момент он был полностью здоров. Служитель Божий был вне себя от радости и благодарил Господа за исцеление. После окончания конференции ее участники возвратились домой. С новыми силами они приступили к своему служению, ведь еще многие люди не познали Святого Духа. В последующей неделе церкви в южной части провинции Шаньдун развивались по-разному. Одни были в восторге от прославления и поклонения, которые проводили их пасторы после конференции, другие же, сколь заметно, не изменились. Некоторые руководители вообще ничего не изменили в проведении богослужений, потому что остерегались нареканий со стороны влиятельных христиан. Они лишь немного рассказали о ходе конференции, о личных впечатлениях, а в их служении все осталось по-прежнему. Была также церковь, которая резко отбросила предложенные нововведения. Через несколько месяцев в развитии церквей обозначился резкий контраст. Те общины, которые практиковали прославление и поклонение и с большой радостью разучивали новые песни, уделяя на служение много времени пению и молитве, теперь достигли небывалого расцвета. Святой Дух уютно чувствовал себя среди них, и Он изливался на них стремительным потоком живой воды. Евангелизации, проведенные этими церквями, были необычайно успешными. Во время их проведения многие люди принимали Христа в свое сердце, каялись даже партийные работники и государственные служащие, а в одной местности церковь выросла настолько стремительно, что из 600 жителей 400 стали христианами. Менее активные церкви также переживали определенный рост, но его нельзя было назвать впечатляющим. А та единственная церковь, которая была решительно настроена против Святого Духа, вскоре сознала, что из 90 членов в ней осталось только 10. Вся молодежь покинула церковь и влилась в другие, более живые церкви. Там, где живет Святой Дух и чувствует себя как дома, там люди вовлечены в то, что происходит на служении, как христиане, так и нехристиане. Руководители церквей, которые переживали духовное возрождение, постоянно молились о том, чтобы братья из провинции Чиндзянь снова посетили их и помогли им в познании Святого Духа. Каждое утро, начиная с восхода солнца, они проводили молитвенные собрания, взывая к Господу о том, чтобы Он прислал к ним нескольких братьев. Бог услышал их молитвы. И в 1991 году в Шаньдун из Чиндзяня прибыла новая группа миссионеров. На одно из очередных богослужений принесли 22-летнего юношу, который был полностью парализован. У молодого человека не было ни родителей, ни других родственников. Он был неухоженным и грязным. Парень то пристально всматривался в окружающих его людей, то внезапно заливался диким смехом. Христиане возложили на него руки и во имя Иисуса приказали демону паралича убраться из этого человека. Через мгновение парень был полностью свободен. На следующий день в сопровождении нескольких христиан перед всеми предстал молодой, привлекательный, аккуратный и очень вежливый молодой человек. Никто не узнал в нем того парализованного, за которого молились днем раньше, пока он сам не встал и не поблагодарил Бога за то огромное чудо, которое он сотворил с ним. В провинции Шаньдунь Господь призвал большую группу молодых людей на служение в разных городах и селах. Они были исполнены Святым Духом, который, как бы в подтверждение их избранности, производил множество чудес и исцелений, когда они молились. Таким образом, благая весть об Иисусе Христе распространялась очень быстро, и многие решились отдать Ему свою жизнь. Братья и сестры путешествовали по многим городам и деревням, выполняя великое поручение Христа, распространяя весть о Нем и молясь за больных. Одна привлекательная молодая женщина после неудачно проведенной операции в течение 7,5 лет была прикована к постели. Однажды ее мать возвратилась домой очень взволнованная. Она услышала от соседей, что в близлежащей деревне полностью исцелилась женщина, которая на протяжении нескольких лет болела туберкулезом. Это произошло после того, как она уверовала в Иисуса Христа. Прикованная к постели молодая женщина с жадностью ловила каждое слово, слушая рассказ о своей матери. «Если Иисус исцелил ту женщину, то неужели Он не сделает то же самое для меня?» В ее сердце зародилась искорка надежды на Иисуса. Она не знала, как нужно молиться, поэтому обратилась ко Христу так, словно Он сидел рядом с ней. «Иисус, я еще не знаю Тебя, но если Ты можешь, исцели меня, пожалуйста». Ей даже было приятно так обращаться к Нему. И когда она все больше и больше рассказывала Иисусу о своем горе, ей день ото дня становилось все лучше. Еще в тот же вечер она могла сесть на край кровати, а на следующий день сделала свой первый самостоятельный шаг. В ближайшее воскресенье молодая женщина отправилась в домашнюю церковь на служение, которое проводила сестра Лиу. Христиане молились вместе с ней, и с тех пор она полностью исцелилась. При исполненной радости и благодарности Иисусу, она попросила сестру Лио отправиться с ней в ее деревню для того, чтобы засвидетельствовать людям о Спасителе, который совершил такое чудо. Вскоре об этом стало известно службе безопасности. Стражи порядка попытались остановить христиан, но погасить огонь Святого Духа им было не по плечу. Чтобы избежать преследований полиции, Лиу и ее сестра по вере отправились благовествовать соседний регион. Местные жители здесь особенно отличались суеверием. Они поклонялись своим башкам и жили в постоянном страхе и зависимости от них. Лиу очень жаль этих людей, которые находились в таком заблуждении. «Те, кого вы почитаете, не боги», — говорила она людям. «Это всего лишь безжизненные изваяния. Они не могут помочь вам и спасти. Если вы хотите, то я могу познакомить вас с истинным Богом. Он благ, полон любви и сострадания. Он один может помочь в печали и немощи». Люди очень заинтересовались тем, что говорила Лио. День за днем обе женщины проводили на улицах и площадях, проповедуя и свидетельствуя людям о Христе. Однажды пошел сильный дождь, но он совершенно не смутил Лио, которая продолжала проповедовать, как она делала это и в предыдущие солнечные дни. Людей, собравшихся вокруг христианки, не пугал дождь, они внимательно слушали ее. Когда Лио кончила проповедь, она предложила помолиться вместе с тем, кто нуждался в исцелении. Несколько человек вышли из толпы и прошли вперед. Среди них были парализованные и искалеченные люди, которые после молитвы за них полностью здоровыми отправились домой. Один 40-летний предсказатель принял решение посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Это произошло после того, как он долго слушал проповедь Лио и получил подтверждение, став свидетелем нескольких исцелений. Как только он пришел домой, то тут же сжег все оккультные книги и атрибуты, а потом в молитве отдал себя в Божьи руки. Весть об Иисусе с нарастающей силой охватывала все больше районов. Кто знаком с провинцией Сычуань, тот непременно вспомнит о мишках панды, а также о высокой численности населения в этой провинции, где проживает более 100 миллионов жителей, то есть десятая часть всех китайцев. Площадь провинции достигает 560 тысяч квадратных километров и делится на более чем 200 округов больших городов. До недавнего времени здесь не было ни одного христианина. Те немногие церкви, которые существовали в этой провинции, находились только в больших городах и были под опекой Триединой Патриотической Церкви. За пределами городов простые крестьяне и ремесленники едва ли слышали когда-нибудь благую весть об Иисусе Христе. Верующие из провинции Хэнань, которая была охвачена волной пробуждения, в течение ряда лет направляли в провинцию Сычуань миссионерские группы, однако они сталкивались здесь со многими трудностями, главными из которых были следующие. Первое. Тяжелые условия проживания. Так как плотность населения в этой местности очень высокая, большинство людей находились на грани вымирания из-за голода. Часто случалось так, что и миссионерам трудно было обеспечить себя пропитанием. Большинство из них постоянно недоедали. Второе. Частые преследования. Давление на христиан было очень сильным. Повсеместно происходили аресты, допросы и другие репрессивные меры. Все больше верующих попадали в тюрьмы. Третье. Отсутствие какого-либо общественного транспорта. Гористая местность весьма затрудняла передвижение. Дорог, приспособленных для передвижения на автомобилях, а также железнодорожных путей было очень мало, поэтому христианам часто приходилось преодолевать большие расстояния пешком, зачастую проводя в пути целый день, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта. Четвертое. Опасность со стороны разбойников. Молодые сестры неоднократно подвергались нападениям со стороны криминальных лиц, которые постоянно угрожали им. Бывало, что бандиты преследовали христианок, которые пытались спастись от них бегством. Если бы на них не пребывала Божья защита, то они не смогли бы избежать трагедии. Пятое. Замкнутость населения по отношению к незнакомым людям. Перед приходом в какую-то деревню Миссионерам приходилось переодеваться на местный манер, выдавая себя за здешних жителей. Постепенно им удавалось наладить контакт с людьми, например, помогая им по дому, присматривая за детьми или участвуя в различных полевых работах. Несмотря на все трудности, христиане из провинции Хэнань с огромным мужеством и настойчивостью преодолевали их. Они сеяли со слезами, а пожинали с радостью. Первым пастором, который смог организовать служение провинции Сычуань, был брат Эн Хуань. В 1988 году, когда он впервые приехал сюда, население провинции очень голодало. Пастор стал свидетелем многочисленных смертей и страданий от недоедания. Проникнувших болью и состраданием к местным жителям, он стремился к одному – познакомить этих людей с Иисусом Христом. Так как брат мог находиться здесь всего 4 недели, он хотел с максимальной отдачей использовать каждый день. Бог дал Эн Хуаню силы и знания для этого, и служитель провел еще двухдневное служение по случаю крещения тех, кто решил начать новую жизнь с Иисусом. В первый день он крестил 70 человек, во второй крещаемых было уже 170. Бог обильно благословлял его труд. Во второй раз брат Хуань приехал в Сычуань зимой 1989 года и смог остаться до весны 1990 года. Эти 3 месяца он провел преимущественно в районе Ка, из которого весть об Иисусе Христе начала распространяться в соседние районы. Дом, в котором проходили богослужения, вскоре не мог вместить всех желающих. Как раз в это время учитель начальной школы, ставший христианином, получил откровение от Святого Духа и предложил брату Эн Хуаню собраться в помещении школы. Основной отличительной особенностью таких собраний стало прославление и поклонение. В округе Б, провинция Сычуань, жила одна христианка средних лет. У ее мужа была 20-летняя племянница по имени Лин Гмай. Она жила в провинции Хэнань и также верила в Иисуса Христа. Христианка пригласила девушку в гости, надеясь, что Лин Гмай сможет убедить членов ее семьи в истинном христианском учении. И родственники сердечно приняли девушку в свою семью и внимательно слушали ее рассказы о Христе. Но один из братьев не разделял взглядов остальных членов семьи. И несмотря на то, что он, казалось, был очень заинтересованным слушателем и охотно воспринимал все, что рассказывала Лин Гмай о своем вселюбящем Боге, все же готов был ради своей карьеры, которая была для него превыше всего, предать Лин Гмай. Его сразу же уволили бы с работы, если бы заподозрили, что он каким-то образом причастен ко всякого рода религиозным суевериям. Эта мысль не давала ему покоя, и однажды он обратился к Лин Гмай. Ситуация весьма накалилась. Правительство держит под контролем христиан из провинции Хэнань. Здесь к вам не очень хорошо относятся, потому что ваша вера грозит заразить всех. Поэтому я советую тебе оставаться дома и ни в коем случае не проповедовать на улицах. Лин Гмай хорошо поняла своего родственника, но она не собиралась ограничить свою свободу в служении. Она молилась всегда, когда оставалась наедине, и просила у Бога дать совета, как ей поступать. Утром девушка в сопровождении своей тетки отправилась к другим родственникам, которые жили высоко в горах. Они шли по крутой тропинке, и Лин Гмай, которая привыкла к равнинной местности, быстро устала. Никогда ранее ей не приходилось преодолевать пешком такое огромное расстояние. Целый день тетя и ее племянница, ни разу не передохнув, шли пешком, чтобы успеть до наступления ночи. Для Лин это было чудовищное испытание. Уже после нескольких часов ходьбы ноги ее сильно распухли. Но когда начало темнеть, они наконец добрались до цели. Но уже на следующее утро снова начались неприятности. Младший брат женщины из Сычуань предупредил своих родителей, чтобы они поговорили с Лин Гмай. Те по поручению сына объяснили миссионерке, что они не допустят, чтобы она находилась в их доме, если публично осмелится возвещать об Иисусе, подвергая опасности их сына. С этим они не могли смириться. Родственники попросили Линг покинуть их дом. Они запретили также своей дочери, которая привезла ее в Сычуань, вступать в контакт с молодой девушкой-христианкой. Ноги Лин Гмай все еще болели после продолжительной ходьбы, но она снова оказалась на улице. Несмотря на это, сердце ее было полно любви к людям, а желание нести им слово об Иисусе не угасало. Все выглядело так, как будто Лингмайер должна была смириться, что враги Божьи оказались сильнее. Но это было всего лишь внешнее впечатление. На самом деле миссионерка приготовила почву и посеяла в нее семена, которые вскоре должны были дать обильный плод. Зимой 1990 года сестры Янг пригласили миссионерок к себе домой в северный район провинции Сычуань. Там жил отец этих двух христиан. В течение нескольких лет он был парализован и истратил много денег для приобретения разных лекарств, но ничего ему так и не помогло. Теперь его дети, которые совсем недавно познакомились с Богом и познали его силу, пожелали приехать и вместе помолиться за своего больного отца. Ксюало знала от Святого Духа, что исцеление парализованного человека могло стать ключом к сердцам деревенских жителей. Они просто должны были воочию убедиться в его силе. Тогда они решили на 4 дня уйти в горы, чтобы уединиться там для поста и молитвы. На 4-й день вечером они снова возвратились в дом Янга и еще раз помолились за него. После этого Ксиалу с помощью 2 дочерей подняла больного и усадила на край кровати. Дочери стояли по обе стороны и придерживали его за руки. Ксиалу сделал шаг назад и во имя Иисуса Христа приказала ему встать, ходить и прославлять Бога. Внезапно старый Янг почувствовал, как все его тело пронзила какая-то сила, и он начал кричать: «Аллилуйя! Аллилуйя!» Он отбросил свою трость на пол, выпрямился и все продолжал повторять: «Аллилуйя! Я могу ходить!» После этих слов Янг помчался из комнаты во двор, который он оббежал 2 раза, потом помчался на улицу. Старик был вне себя от радости. Соседи выбежали на улицу, восхищенно глядя на него. Новость об этом чуде распространилась по всей округе со скоростью звука. Через день об этом знали жители всех близлежащих сел. Отовсюду устремились люди в деревню семьи Янга. Они несли с собой больных и одержимых родственников и друзей. Они торопились, ведь каждый хотел успеть первым. Многие из них были исцелены, но самым ценным было то, что каждый из них впервые услышал благую весть об Иисусе Христе. На 2-й день весть об исцелении Янга достигла даже отдаленных деревень, находящихся в радиусе 100 километров. И люди не уставали приходить отовсюду и приносить больных. Все комнаты и двор были заполнены прибывшими, а поток желающих получить исцеление не убывал. На северо-востоке Китая довольно успешно трудилось много миссионеров. Однако в 1953 году некоторые проповедники были уличены в неправильном, небиблейском толковании Писания. Лжехристиане имели пагубное влияние на множество церквей и вели свою тлетворную деятельность, направленную на разрушение тела Божьего, что привело к глубокому застою. Через несколько лет эта проблема как будто была решена, и христиане избавились от ложного учения, а Святой Дух снова начал плодотворно работать в церквях. Однако в это время возникла триединая патриотическая церковь, которая стремилась подчинить всех верующих. В 1988 году одна пожилая христианка прибыла из провинции Хэнань к своему сыну в город М, что на северо-востоке Китая. За время своего визита она старалась использовать каждую свободную минуту, чтобы познакомить людей со Христом и чтобы за них помолиться. Это и стало первым зерном пробуждения на этой окаменевшей почве. В октябре следующего года в этот же город прибыла первая христианская группа из провинции Хэнань в составе 2 братьев и сестры. Их задачей было поддержать и продолжить работу, которую начала пожилая сестра. Весной 1991 года в провинции Хэнань состоялась недельная конференция служителей. На ней были избраны достойные миссионеры, и пастор благословил каждого из них. Они понесли Слово Божье в самые отдаленные уголки Китая, служили в силе Святого Духа и основывали новые церкви. Задача их была не из легких. Им приходилось преодолевать огромные трудности. Но Бог был с ними, и, будучи уверенными в этом, они шли дальше. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Один из духовных лидеров Китая рассказывал, как однажды он развернул перед собой карту, и перед ним предстало видение. Миссионерское служение, начавшееся в провинции Хэнань, достигло не только провинции Хунань, Хубэй, Аньхой, Хэбэй, Шаньси, Сычуань и Маньчжурии, а продолжалось дальше до провинций Ганьсу и Цинхай, до самой границы с Афганистаном. Видение на этом не закончилось. Миссионеры перешли западную границу и отправились в Афганистан, Ирак, Иран, Сирию и достигли Израиля. В третьей части видения он увидел, как другая миссионерская волна охватила провинции Чэньцзянь, Шаньдун, Сяньцзунь, Фуцзянь и все побережье Восточно-Китайского моря. Это видение предстоит исполнить китайским христианам. Какой великий план! Бог полон любви к китайскому народу, численность которого достигает 1,3 миллиарда человек. Его план относительно Китая будет исполнен благодаря его безграничной мудрости и силе. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Римлянам 11:33.